Тогда могущество такого чародея становится огромным, почти безграничным. «Что-то я не слышал о всесильных магах», — поморщился Невилл. «Совсем даже наоборот. Сила большинства из них явно преувеличена. Этого не могут, то не в силах». «Волшебник Стаммельфорд», — прервал богослужитель, снова впадая в менторский тон и встав в позу лектора, «некогда передвинул гору, кое заслоняло ему вид с башни. Никому ни до, ни после не удавалось совершить подобное. Ибо Стаммельфорд, как гласит молва, пользовался услугами Д'Ао, гения Земли. Сохранились записи о подобных действиях других магиков. Гигантские волны и катастрофические проливные дожди, несомненно, дело рук маридов. Огненные столбы, пожары и взрывы – работа огненных ифритов. Смерчи, ураганы, полеты над землей, – проворчал Геральт. Джоффри Монк. Верно. Однако я вижу, кое-что ты все-таки знаешь. Креп посмотрел на него благосклонней. Говорят, старый Монк нашел способ заставить служить себе и Дьине, гения воздуха. Ходили слухи, что ни одного. Он якобы держал их в бутылях и использовал по мере надобности, по три желания от каждого гения. Потому что гении, дорогие мои, исполняют только три желания, а потом свободны и смываются в свои измерения. «Тот над рекой ничего не исполнил», — решительно сказал Геральт. «Сразу схватил Лютика за горло». «Гении», — задрал нос Креп, — «существа зловредные и коварные. Не любят тех, кто загоняет их в бутылки и велит передвигать горы. Они делают все, чтобы не допустить произнесения желаний, и выполняют их таким способом, которым трудно овладеть и предвидеть. Порой выполняют буквально, поэтому надо следить за тем, что говоришь. Чтобы гения захомутать, нужна железная воля, стальные нервы, могучая сила и немалое умение. Из сказанного тобой следует, что твои умения, ведьмак, были невелики». «Слишком малы, чтобы эту дрянь обуздать», — согласился Геральт. «Но все же я изгнал его. Да так что, воздух выл? А это чего-нибудь достоит. Йеннифер, правда, высмеяла мой экзорцизм». «Какой экзорцизм? А ну, повтори». Ведьмак повторил слово в слово. «Что?» Богослужитель побледнел, потом покраснел и, наконец, посинел. «Да как ты смеешь, шахальник?» «Простите», — пролепетал Геральт. «Честно говоря, я не знаю значения этих слов». «Так не повторяй, коли не знаешь. И где только ты мог их услышать?» «Ну, довольно», — махнул рукой Ипат. «Напрасно теряем время. Ладно. Теперь мы знаем, зачем волшебнице понадобился ваш гений. Но вы говорили, Креп, что это скверно. Что именно скверно? Да пусть она его поймает и убирается ко всем чертям. Нет, какое дело. Я думаю, никому не дано узнать, что в этот момент думал Невилл, если даже это не было хвастовством. На стене возле гобелена с пророком Лебедой неожиданно возник светящийся четырехугольник, что-то сверкнуло, и на середину комнаты вывалился Лютик.